Однако едва они обогнули поворот, как в поле зрения появилось большое строение, которое они изредка видели между шпилями перевала. Гарри и сам не смог удержаться от легкой дрожи при виде того, что предстало перед ними. Он видел, что, хотя башня была массивной, в ней были и частично разрушенные части. Он также заметил, что чем ближе они подходили, тем больше сам воздух, казалось, становился пропитанным магией. В некоторых случаях сам воздух казался деформированным. И тут Гарри почувствовал это. Это было похоже на то, как если бы он снова оказался в Хогвартсе. Огромное количество магии в воздухе прямо указывало на то, что под Каражаном находится крупнейший на Азероте узел лей-линий. Он понятия не имел, верно ли число 7, о котором ходили слухи, но это определенно было больше, чем он когда-либо встречал прежде. Гарри был уверен, что это было наравне с тем, что когда-то существовало в их доме в Асшаре. Но в отличие от остатков дома, которые были чистыми и мощно пульсировали, здесь все было запятнано тьмой, и Гарри явственно ощущал в воздухе скверну легиона. Когда они продолжили спуск по склону, внимание Гарри привлекли руины небольшой деревни, которая располагалась вокруг башни. В некоторых местах он видел остатки каминов, в то время как другие дома были чуть более целыми. Он чувствовал, что вся местность наполнена не просто магией, а смертью. Сама земля была сравнима с тем, что он ощущал в Шаломансе, в Чумных землях. Мгновение времени остановилось, и мертвые не могли двигаться дальше. Его отвращение росло по мере того, как он и его спутники продолжали идти через деревню, и он видел тела, свисающие с крыш некоторых домов. Когда они подошли ближе к домам, Гарри увидел, что тела, похоже, находятся в странном состоянии. Они слегка поворачивались под дуновением ветерка, но, хотя все вокруг казалось ветхим и заброшенным уже много лет, трупы все еще были живыми и реалистичными. Гарри слегка нахмурился, увидев, что трупы казались неполными. У одного не было ног, руки были связаны за спиной, у другого отсутствовали руки и ноги. От осмотра трупа его оторвал гневный возглас, и он переключил внимание на полупрозрачную фигуру женщины, надвигавшейся на него с вилами. Гарри держал в руке свою палочку, но стрела опередила его, попав в призрака. Раздался небольшой сотрясающий звук, и призрак, который набросился на него, упал на землю со стрелой, торчащей из головы. Через несколько мгновений призрачное существо исчезло, а стрела упала на землю. «Что ж, это ответ на вопрос», — сухо констатировал Гарри. На несколько любопытных взглядов он слегка пожал плечами. «Я все еще немного опасался, что они будут похожи на обычных призраков, или что они смогут причинить нам вред, в то время как наши возможности причинить им вред остаются ограниченными. Приятно знать, что это не будет проблемой». Все кивнули в знак понимания, но никто ничего не сказал, пока они приближались к последней сотне ярдов до замка. Когда они приблизились к замку, Гарри увидел чуть больше горстки людей, стоявших у закрытого входа. Они не пытались скрыть настороженность и недоверие в своих выражениях, наблюдая за приближением группы Гарри. Он бросил взгляд на человека, который шел впереди группы. «Эти люди должны быть магами», — тихо сказал Гарри. «Откуда ты это знаешь?» — с любопытством спросила Арка. «Все просто. Ни один разумный человек не станет одеваться в пурпурные, белые и золотые мантии». Гарри ответил достаточно громко, чтобы его голос донесся до лидера группы, одетого именно так, как описал Гарри. Гарри увидел, как человеческий мужчина нахмурился, причем нахмурился так, что Джессир даже не попыталась приглушить свое хихиканье. «Стоять, назовите себя», — потребовал мужчина, сузив глаза. Гарри осмотрел группу. У говорившего были седые волосы длиной до плеч и седая козлиная бородка. В руках у него был посох, который явно указывал на то, что он владеет какой-то магией. Его окружали еще 6 человек и 3 эльфа крови со светящимися зелеными глазами. Гарри мог бы даже поддаться искушению проявить дружелюбие, ведь он впервые видел людей и эльфов вместе, если бы не 2 фактора. Во-первых, они явно стояли двумя разными группами, причем эльфы немного отделялись от людей. Во-вторых, говоривший напомнил ему Северуса Снейпа. По крайней мере, по части высокомерия и снисходительности. У него даже мимика была выверена до мелочей. «Мы, группа искателей приключений», — сказала Джессир, двигаясь во главе группы. «Кто вы?» «Я, маг Алтур из Фиолетового Глаза». Алтур ожидал, что это заявление вызовет какую-то реакцию. Обычно шок и уважение, а также страх, иногда благоговение. Полное отсутствие реакции со стороны Джессир и всех ее спутников — казалось, взбесило его. «У вас здесь нет никакого дела, уходи сейчас же», — властно заявил Алтур. Гарри не пропустил ни усмешки, появившейся на лицах нескольких человек, не сузившихся в гневе глаз при виде неживых лошадей. Единственная причина, по которой они не убежали в страхе от того, кто именно сидел на одном из этих зарядов смерти, заключалась в том, что лицо Сильваны было скрыто капюшоном, так что ее не сразу можно было узнать. «Наше дело, наше собственное», — коротко ответила Джессир. «Эта территория закрыта», — прямо заявил мужчина. «Какими бы ни были ваши дела, вы можете развернуться и идти обратно тем же путем, каким пришли». «По словам кого?» — спросила Ониксия без тени гнева в голосе. Вместо этого в нем звучало легкое самодовольство, как будто она не могла дождаться реакции на свои слова. «Я думала, согласно указам, изданным 40 лет назад королем Лейном, все союзные Штармграду королевства и правительства согласились, что Каражан не будет никем захвачен и оставлен в покое. Долоран был частью этого соглашения. У тебя нет ни власти, ни юрисдикции, чтобы приказывать нам что-либо делать, маг». На лице Алтура появилось мерзкое выражение. «Указы мертвого короля ничего не значат. Это магия и владение магов Долорана, фиолетового глаза». Его выражение вернулось к уродливой усмешке, когда он повернулся к Ониксе, которую он, очевидно, считал человеком. «А теперь забирайте своих мертвецов, космических шлюх, козлов и обнимателей деревьев и уходите, или мы вас заставим. Я не предвижу, что это закончится для тебя хорошо», — вмешалась Исандра. «Тып», — Алтур начал говорить, но был прерван на полуслове. Его рот все еще двигался, но звук не выходил. Гарри медленно опустил палочку, не пытаясь скрыть, что только что произнес заклинание. Он уже устал от этого разговора, и раз он перешел на оскорбления и угрозы, не было никакой возможности, что они уйдут, не перейдя в драку, поэтому он решил разыграть интуицию. Алтур начал дико жестикулировать своим посохом, и тут же остальные его спутники поняли, что его заставили замолчать. Все они подняли свои посохи, но ничего существенного от разных магов, которые явно только что пытались напасть на группу Гарри, не последовало. У нескольких из них появились небольшие огненные струйки и розовые искры, но большинство вообще не смогли сотворить никакой магии. «Представьте себе», — сказал Гарри вслух, и невозможно было ошибиться в его веселом насмешливом тоне. «Вы, маги, такие же, как волшебники моего мира. Никто из вас не обладает достаточным мастерством, чтобы делать что-то, связанное с безмолвным заклинанием. Уберите ваши глупые заговоры и заклинания, и вы с таким же успехом можете держать в руках ветку, только что сорванную с дерева». Один из магов, видя, что его посох теперь бесполезен, выхватил светящийся кинжал и гневно набросился на Гарри. Когда маг приблизился к нему на расстоянии удара, Гарри небрежно взмахнул палочкой и оглушил мага, мгновенно отправив его в нокаут. Однако импульс мага не был остановлен, и он продолжил движение вперед, рухнув на землю и ударившись лицом вперед. Гарри был абсолютно уверен, что услышал хруст сломанного носа. Ему показалось, что он также услышал треск нескольких зубов, хотя он не был уверен. Однако мгновенное падение мага вызвало полнейшую панику среди большинства остальных его товарищей. Они разбежались во все стороны, что при других обстоятельствах было бы правильным решением. Однако они только что покинули защиту, которая не позволяла окружавшим их призракам напасть. Алтур и один из магов-эльфов крови дико жестикулировали, пытаясь остановить своих товарищей, но все было напрасно, так как их крики остались неслышными из-за заклинания безмолвия, наложенного Гарри на всех них. После минутного колебания Гарри начал оглушать всех, кого мог, а затем вызвал обратно их бессознательные тела. Он был рад, что Флёр делает то же самое, пытаясь левитировать или призвать тела обратно, но не раньше, чем трое из убегающих были сражены призрачными клинками. Как только снова воцарилась тишина, Гарри остался с Алтуром и женщиной-магом, эльфом крови, все еще в сознании. Алтур все еще дико жестикулировал, Гарри не был экспертом, но догадался, что Алтур бросает тень на свое возможное происхождение и изобретает новые ругательства на месте. Эльфийка крови, напротив, казалась более спокойной и собранной. Гарри наблюдал, как она незаметно достает из кармана какой-то предмет. Ему потребовалась секунда, чтобы понять, что это такое. Палец мага проследил за руной, выгравированной на камне. Он понял, что она пыталась использовать камень очага, но Гарри не успел этого сделать, когда Флёр ударила ее оглушающим болтом. Гарри взглянул на Флёр, пока та бездействовала, оглушая Алтура. Его жесты теперь действовали Гарри на нервы. «Я не знала, что это такое. Я решила, что лучше сначала оглушить, а потом задавать вопросы». Флёр ответила на незаданный вопрос Гарри, слегка покраснев. Гарри усмехнулся и кивнул. «Хороший выбор». Его внимание привлекла Сильвана, которая спрыгнула с лошади и подошла к бессознательным телам. «Это может создать нам проблемы в будущем», — сказала Сильвана. «Мы не должны оставлять свидетелей». «Леди Сильвана права», — подтвердила Калет. Между представителями Церкви Святого Света и Кирентора всегда существовала напряженность. Эти члены Фиолетового Глаза всегда были одержимы Каражаном, и их цель здесь, скорее всего, состоит в том, чтобы сбить с пути любого, кто собирается исследовать башню, в то время как их собственные люди внутри пытаются украсть любые знания, найденные для себя. «Значит, мы можем столкнуться с группой этих магов внутри?» — спросила Джессир, ткнув ногой в одно из тел. «Сомнительно, но это возможно», — ответила Калет, пожав плечами. «Эта группа перед нами не приспособлена для длительной осады или перевозки припасов. Это может быть просто авангард более крупной группы, или просто отряд, который в данный момент находится на страже и сменяется по определенному графику. Однако я не вижу, чтобы они прилагали какие-либо усилия для охраны этого места», — сказал Гарри. «Зачем оставлять такую угрозу на виду? Потому что они просто не дают никому, кроме них, извлечь его», — продолжила она, снимая свой боевой шлем и позволяя своим белоснежным волосам свободно рассыпаться. «Более чем вероятно, что другие группы либо ушли вперед и сейчас грабят это место, либо эта группа должна была удерживать эту позицию, пока не прибудут мародеры из Долорана». «Политика и жадность», — сказал Гарри, сморщив нос. «И эти глупцы не будут рады, что трое их товарищей только что погибли, не так ли?» «Нет, не обрадуются», — повторила Сильвана. «Именно поэтому мы не должны оставлять их в живых, чтобы доложить о том, кто это сделал». Гарри несколько мгновений размышлял над ее словами. Ее логика была здравой, и он, конечно, не был настолько брезгливым, чтобы это предложение его беспокоило. Черт возьми, они могли бы изгнать магов прямо в призраков в окрестных зданиях и позволить призракам убить их. Никто бы и не задумался об этом, решив, что члены Фиолетового Глаза просто ошеломлены. И все же, как насчет того, чтобы лишить их всего ценного, а потом сделать так, чтобы они нас не помнили? Размышлял он вслух. «Затем мы войдем внутрь, поставим заслоны, заложим вход магией, и пусть они попробуют разобраться, что, черт возьми, произошло, когда все очнутся. Это может привести к большему хаосу, если вместо обычных трупов будет куча свидетелей, которые не могут вспомнить, что произошло. Есть ли у магов этого мира какие-либо навыки в магии разума?» — с любопытством спросила Флёр, выскользнув из-за спины Джессир на землю. Арка открыто захихикала, увидев на лице Джессир выражение разочарования от этого поступка. Оглядевшись по сторонам, она на мгновение восстановила равновесие. «Пока я ничего такого не заметил. Конечно, не так, как в нашем мире. Их заклинания, воздействующие на разум, больше направлены на подчинение, чем на что-либо другое». Гарри пожал плечами, начав проверять мага на предмет того, что может представлять ценность. «Я могу точно сказать, что маги в целом, даже величайшие драконы синей стаи, не используют магию на разум так, как это делаешь ты, Гарри». С уверенностью вмешалась и Сандра. Она неустойчиво стояла на ногах и держалась за живот. Она закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Гарри гадал, вспоминает ли она ощущение от вторжения Гарри в ее сознание, когда они впервые освободили ее от контроля, под которым она находилась, или просто пытается не завтракать после путешествия на Эликке. Гарри взглянул на Флёр, приподняв бровь. «Насколько хорошо ты владеешь магией разума?» Флёр нахмурилась и даже выглядела немного обиженной. «Облевитация их воспоминаний не требует особых навыков. Даже неквалифицированные волшебники могут колдовать, и пока они не вкладывают в заклинание слишком много силы, все в порядке». Гарри фыркнул, на его лице появилась ухмылка. «Я знаю это с 12 лет, до тех пор, пока ты не используешь сломанную палочку. Но я спрашивал именно о магии разума, а не о облевейте». Флёр выглядела озадаченной. «Любое заклинание, которое ты пытаешься произнести со сломанной палочкой, может иметь довольно серьезные последствия. Что касается магии разума, то я владею ею относительно хорошо, хотя не сказала бы, что на уровне мастера». «Почему?» — Гарри отмахнулся от ее недоумения по поводу палочки. «Я не хочу полностью стирать память. Я хочу оставить их в полном замешательстве». На поднятую бровь Флёр Гарри жестом указал на тела. «Я хочу дать каждому из них разные воспоминания о событиях, чтобы они не были уверены в том, что произошло». Флёр кивнула и выглядела задумчивой, хотя Гарри видел замешательство на лицах многих других девушек. «Разум иногда может работать, чтобы заполнить трещины, вызванные облевитейтом. Чем дисциплинированнее разум, тем больше вероятность, что он прорвется сквозь чары. Известно, что это явление происходит даже среди немагов. Однако если ты подправишь память, и разум легко смешает ее с краткосрочной памятью, вероятность того, что кто-то прорвется сквозь нее и увидит правду, намного меньше. Я не уверена, что знаю этот мир достаточно хорошо, чтобы поместить сюда реалистичное воспоминание», — с сомнением сказала Флёр. Гарри широко улыбнулся. «Используй идеи из нашего мира. Мне все равно. Просто оставь мне двух последних, которых мы оглушили. Только не включайте в изменения ни ночных эльфов, ни дриниев, ни отреченных». Флёр слегка кивнула, а Гарри направил свою палочку на первого мага и с ухмылкой принялся за работу. Его внутренний шутник не мог удержаться от того, чтобы не добавить некоторым магам довольно нелепые воспоминания. То же самое он проделал со всеми остальными, пока не добрался до эльфийки крови, которая не запаниковала, а также до Алтураса. Для этих двоих он тщательно сплел одно и то же воспоминание о солдатах Штормграда, словах Оникси, а затем короткой потасовке, в результате которой погибли три мага. Не имело значения, что произошло, когда их рассказы противоречили друг другу, они никак не могли проверить, кто из их предводителей прав. Закончив, он вытер руки и огляделся, заметив, что остальные лишили магов всего ценного и всей верхней одежды. Он также заметил, что Джессир с ликованием складывал мантии в кучу, а Флёр только что закончила поджигать их с помощью инсендиа. Он слегка покачал головой. Аня, обе дракона и даже Десидра смотрели на горящую одежду с ухмылками или усмешками на лице. Гарри удивился, как он оказался в группе с таким количеством пироманьяков. Гарри обратил свое внимание на ворота, препятствующие входу в Каражан, в то время как остальные наблюдали за местностью. Он быстро обнаружил, что ворота защищены довольно мощной защитой. Им не грозило немедленное разрушение, но магия в этом районе была настолько изменчива, что они искривлялись и колебались. Возможно, они продержатся, по крайней мере, еще несколько лет, поскольку деградируют, одновременно позволяя все большему количеству магии или призраков вырваться наружу. Было легко понять, что предположение, которое его группа сделала еще в Асшаре, было верным. Ограды были установлены как для того, чтобы убедиться, что вещи остаются внутри, так и для того, чтобы убедиться, что люди не выходят наружу. Он также видел, что маги пытались наложить заслоны на ворота, чтобы никто не смог их открыть. Гарри потребовалось меньше 2 минут, чтобы сломать их, и это при том, что он целую минуту перепроверял свою работу, чтобы убедиться, что не пропустил ни одного заслона. Гарри задумчиво потирал подбородок, глядя на защиту самой башни. Он нахмурился, когда ему в голову пришло очень неприятное подозрение. Хотя некоторые из них были специфическими, не позволяя демонам и им подобным пройти через них, огромное количество энергии из линий перекачивалось прямо в общую преграду. Такие заслоны использовались в тюрьмах и подобных учреждениях, не пропуская ничего магического. Чем больше энергии в него закачивалось, тем больше он препятствовал. В этом устройстве было больше энергии от лей-линий, чем в поместье Поттеров на Земле до того, как он его взорвал. Но вполне возможно, что это был один из немногих, если не единственный, способ войти или выйти из этого места. С последним взмахом палочки ворота медленно поднялись со зловещим скрипом. Аноль-аноль-о. С тихим грохотом последний кирпич встал на место, и в маленьком вестибюле воцарилась тишина. 5 минут спустя те же заслоны, которые он наложил на вход на верхние уровни шпиля Блэкрок, были наложены и здесь. Если гоблины не прибудут в Каражан, Гарри сомневался, что у кого-либо из местных пользователей магии на Азероте хватит знаний, чтобы разрушить его заслоны в ближайшее время. Когда Гарри осмотрел место, где они стояли, он обнаружил, что находится в большой комнате с витражными окнами и выступающими из стены колоннами, на которых были вырезаны фигуры лошадиных голов. Каждая из лошадиных голов отличалась невероятным мастерством исполнения, но в глазах у них было что-то вроде красных драгоценных камней, которые зловеще сверкали. Гарри быстро заметил, что в комнате было три выхода. Выход сразу справа от них, выход под тремя арками и еще один, который, казалось, выходил в комнату, где стояли повозки и солома. Под арками и у выхода справа виднелись призрачные фигуры, которые, казалось, совершенно не замечали их присутствия. Ну что, план игры? Гарри посмотрел на Джессиру и Сильвану, которые разговаривали с Ониксией. Сильвана подняла глаза и жестом указала на Ониксию. «Я полагаю, мы пойдем с кем-то, кто имеет опыт работы в этом месте». Ониксия сделала паузу и посмотрела на каждый из трех выходов в главный вестибюль. После нескольких взглядов на каждый, она жестом указала на один из них. «Я никогда не была в Нижней башне. Когда я приезжала сюда, там находились помещения для слуг, и, конечно же, они были недоступны для гостей. После того, как при Медиве это место начало приходить в упадок, ходили слухи о проводимых там экспериментах. Я думаю, что наш самый опасный маршрут, возможно, будет пролегать именно там». Ониксия слегка нахмурилась, глядя на этот выход. «Я думаю, что сначала нам нужно очистить все над землей, не так ли?» — размышляла вслух Джессир. Гарри слегка кивнул, но все же спросил. «Но путь вниз, в подземелье, где Медив творил все свои очень плохие дела, скорее всего, лежит через этот выход». Ониксия кивнула. «Возможно, но на поиски может уйти некоторое время. При всем стиле и элегантности нижней части башни, хозяева никогда бы не запятнали свою репутацию, позволив слугам приходить и уходить по своим повседневным делам или в свободное время. Слуги делали это, проходя через такие места, как конюшни. Значит, пока отгородимся от него, а потом разберемся с ним, когда разграбим все остальное место», — спросил он Джессир, Сильвану и Ониксию. Джессир посмотрел на Сильвану, приподняв бровь, та медленно кивнула, а затем перевела взгляд на две другие двери. Джессир ответил за них. «Да, запечатай ее, мы разберемся с этим позже. Нам всем следует помнить, что я уверен, что это не единственный путь в подвал, так что нам нужно быть настороже», — сказал Гарри, подходя к входу. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Джессир. Гарри слегка пожал плечами. «Почти в каждом замке или крепости, в которых я когда-либо бывал, всегда было несколько проходов везде, за исключением иногда верхушек башен. Это, похоже, дало остальным повод задуматься», — пока Гарри начал медленно окидывать вход, следя за призраком в поисках хоть какого-то движения. Призрак не обращал на него внимания, и это не изменилось, когда он начал заделывать вход кирпичом. Пока Гарри разбирался со входом в подвал, он услышал разговор через плечо. «А что через другой проход? Лестница, очевидно, ведет в сам замок, но куда ведет этот проход?» — спросила Сильвана. «Лестница ведет на основные нижние уровни. Это такие места, как официальные бальные залы, столовые и развлекательные залы, где хозяин замка часто устраивал вечеринки и мероприятия». Ониксия ответила, затем повернулась и указала на третий арочный проход. «Через этот проход находятся складские помещения на первом уровне. Конюшни для содержания лошадей, как для жителей, так и для гостей, находятся там, а за ними – казармы». Ониксия продолжала задумчиво. «Казармы?» – с любопытством спросила Джессир, оглядываясь по сторонам. «Конечно», — Ониксия ответила. «Еще до того, как Медив заметно начал впадать в безумие, у него была небольшая частная армия для защиты этой башни, которая размещалась здесь, а не в деревне снаружи. Они размещались в помещениях для слуг или в конюшнях». Наступила пауза, и Гарри остановил свой рассказ, чтобы увидеть любопытные взгляды на лицах собеседников, поскольку новые знания, очевидно, не совпадали с тем, что они знали о башне раньше. На этот раз заговорила Исандра. «Помните, это место было здесь задолго до Медива, и когда-то оно было гораздо более открытым. Изначально она была построена, когда было обнаружено, что здесь произошел магический взрыв, который каким-то образом исказил пространство и время. Изначально бронзовая стая взяла на себя ответственность за эту область, после чего они объявили ее достаточно стабильной, чтобы не влиять на течение времени, и улетели, оставив каким-то оппортунистическим смертным шанс построить здесь что-то, чтобы изучать это самостоятельно». Ониксия фыркнула. «Хотя, если вы хотите взглянуть на истинное высокомерие Медива, он часто говорил, что это место было построено кем-то, кто знал, что однажды Медив прибудет сюда». Гарри вернулся к своей работе из-за этого нелепого заявления, хотя Ониксия продолжала свой рассказ. «Еще дальше за этими комнатами на нижних уровнях, когда вы начнете подниматься вверх по башне, находятся места, где проводятся нормальные эксперименты и хранятся знания. Вероятно, это и есть главная цель Кирин Тора и Фиалкового Глаза. Обсерватория на самом верху башни – это место, где они действительно пытались экспериментировать с пространством и временем. Это та часть, за которой бронзовая стая следила до тех пор, пока могла, по крайней мере, насколько мне известно. Джессир подытожила слова Оникси, глядя на проход. Значит, это быстрый путь в хранилище, и я предполагаю, что могут быть дополнительные выходы в других местах, например, в кухнях. Оникси кивнула и добавила, и очень сомнительно, что там сейчас есть что-то ценное. Скорее всего, это будет одно из первых мест набега всех тех групп, которые, по слухам, входили в Каражан на протяжении многих лет и не смогли полностью захватить башню. Хотя, возможно, там есть оружие и доспехи с их трупов. Нам придется поискать доказательства, чтобы понять, как далеко забрались эти рейдерские отряды. Я подозреваю, что совсем недалеко, сухо ответила Джессир. Внимание Гарри отвлеклось, когда Джессир упомянула о выходах. Это напомнило ему, что нужно кое-что проверить. Он направил свою палочку на валяющийся неподалеку камень и бесшумно превратил его в портключ. Камень на мгновение замерцал, а затем вернулся на место. «Черт!» – категорично заявил Гарри, быстро привлекая всеобщее внимание. «В чем дело, Гарри?» – спросила Оникси. На ее лице появилось обеспокоенное выражение. «Я боялся этого. Из-за того, что так много магии льется из Лейлини в общую защиту этого места, они способны остановить множество эзотерических методов побега, даже если это не было намерением с их стороны. Если мы столкнемся с опасностью, будет невозможно ее избежать», — серьезно заявил Гарри. Все вокруг подняли брови, но и Сандра тут же повернулась и пошла прочь от группы, переходя в драконью форму. Ее зеленая чешуя на мгновение заблестела, прежде чем она склонила голову и вернулась в свою человеческую форму. «Я тоже не могу телепортироваться отсюда», — Гарри на мгновение нахмурился, глядя на Исандру. После секундного колебания он слегка повернулся и на мгновение замерцал, прежде чем споткнуться, едва удержавшись от падения на колени. «Да, аппарация тоже отключилась. Ты о чем думал?» — внезапно с криком потребовала Флёр. «Ты только что попытался аппарировать через защиту, ты мог бы расщепить себя». Гарри легко пожал плечами, выглядя беспечным. Нужно было проверить, чтобы быть уверенным. Он прекрасно знал, что защитные покровы против аппарирования давали такой эффект только потому, что были склонны подавлять или дезориентировать пользователя магии. Достаточно контроля или силы, и ты не расщеплен. Он закрыл глаза и потянулся к теням. Он почувствовал странное облегчение, когда тени откликнулись. Он быстро шагнул сквозь тень к выходу из башни, а затем обратно. Проходя через барьер, он действительно чувствовал его, но, кроме легкого ощущения сопротивления, которое слегка кололо, это его не остановило. «Ну, это все еще работает», — объявил Гарри, проходя обратно. Остальные задумчиво кивнули, хотя Флёр смотрела на него широко раскрытыми глазами. Гарри слегка пожал плечами, не желая вдаваться в объяснение в данный момент, и просто сказал: «Я объясню вам это позже». Он посмотрел на Джессир и Сильвану. «У нас не будет легкого способа сбежать, если дела пойдут плохо. Пожалуйста, учтите это в своих планах». Все вокруг кивнули на это заявление. «Двигайтесь осторожно и не рискуйте», — серьезно заявила Джессир. «Если покажется, что нас могут одолеть или мы столкнемся с непреодолимым препятствием, тогда нам придется отступить и подумать о пополнении наших сил некоторыми из моих рейнджеров», — мрачно добавила Сильвана. Никто не заметил, что Сильвана по-прежнему называла их своими рейнджерами. Джессир кивнула в знак согласия, а затем, заглянув в конюшни, убедилась, что они не привлекли внимания изнутри. «В остальном, думаю, мы готовы». Флёр была несколько удивлена переменами, которые, казалось, охватили группу. Шутливые выражения исчезли с лиц всех присутствующих. Веселье и подтрунивание вновь улетучились при столкновении с более серьезными задачами, требующими серьезного подхода. Джессир и Сильвана посовещались с Ониксией в стороне, прежде чем изложить свой план действий. Сильвана сначала отдавать приказы. «Гарри, заложи конюшни кирпичом. Мы не хотим быть застигнутыми врасплох нападением со спины». Он двинулся выполнять свою задачу, замуровывая конюшни, а Сильвана продолжала. «Наша главная цель – охрана главной библиотеки Каражана. Большая часть библиотеки должна быть расположена примерно на полпути вверх по башне, хотя кто знает, где мы можем наткнуться на какие-то неуместные книги, так что смотрите в оба и обыщите все». Путь наверх привел их к лестнице, которую охраняли призраки различных слуг давно забытых вельмож. Почти все они, похоже, принадлежали к разным временным периодам, поэтому Гарри было очень трудно понять, сражаются ли они с настоящими духами или с какими-то странными проявлениями воспоминаний, навеянными на камне башни сильной магией. И враги их были разнообразны. Призрачные стражники, скелетные воины, которые все еще ходили с видом благородства и рыцарства, и, как видно издалека, когда они достигли вершины лестницы, дворяне и их дамы, которые беседовали за бесплотной пищей, которая давно сгнила. Эффект и странность всего этого дополняла жуткая танцевальная музыка, игравшая на каком-то трубном органе где-то вдалеке. Честно говоря, это заставило Гарри вспомнить Макгловский дом с привидениями, о котором он слышал в детстве. Совокупный эффект показался бы ему пошлым, если бы эти призраки на лестнице не пытались на самом деле убить его и его спутников. Когда они заглянули в большую столовую, то, похоже, каким-то образом привлекли внимание группы духов, которые, казалось, набросились на группу как один. Группа отреагировала как хорошо отработанная команда. Арка встретила их натиск с головой, щитом приняв на себя основную тяжесть атак физическим оружием, в то время как остальные члены группы использовали свои различные навыки, чтобы быстро расправиться с атакующими духами. Группа огляделась, ожидая дальнейшей реакции, но остальная часть зала продолжала идти дальше, как будто ничего страшного не произошло. Гарри нахмурился и потянулся вниз, проводя рукой по павшим врагам, которые медленно исчезали на глазах. Гарри покачал головой, нахмурив брови. Это не призраки. Это привлекло внимание Джессир, которая настороженно наблюдала за окружающей комнатой, к Гарри. Что ты имеешь в виду? Кто они? Гарри покачал головой. Честно говоря, я думаю, что это просто магические конструкции. Гарри оглядел все пустые взгляды, которые он получил, хотя он заметил, что Флёр задумчиво смотрела на его заявление. «Не цитируйте меня, потому что я могу ошибаться, но, похоже, они имеют много общего с полтергейстами в моем мире», — заявил Гарри. «Полтергейст», — Сильвана повторила незнакомый термин, сузив глаза. Слово на немецком языке, языке земли, которое переводится буквально как «шумный призрак», фыркнула Флёр, закатив глаза, прежде чем снова сосредоточиться на своем объяснении. «Полтергейсты почти никогда не имеют никакой формы», — вопросительно обратилась она к Гарри. Гарри кивнул. «Я знаю, за исключением, по крайней мере, одного задокументированного случая в тысячелетнем магическом замке в Англии, плавающем под воздействием окружающей магии». Гарри жестом указал на окружающую их местность. «В школе, где я учился, был полтергейст по имени Пивс, который был чрезвычайно озорным и любил мучить людей. Он был просто занудой, но он якобы был создан из окружающей магии замка и объединенных мыслей и импульсов постоянного потока коварных детей, которые посещали школу. Но Арри, их здесь сотни, гораздо больше, чем один, и заклинания и оружие явно повреждают и уничтожают их. На полтергейсты ничто не действует», — заявила Флёр, хотя в ее голосе звучала неуверенность. Гарри покачал головой. «Неправда, по крайней мере, о телесных полтергейстах. Я не понаслышке знаю, что на них влияет». Гарри ненадолго вспомнил, как Ремус Люпин использовал заклинание, чтобы послать жевательную резинку в Пивза еще в Хогвартсе. И эта башня, очевидно, находится здесь гораздо дольше, чем просто тысяча лет. «Так кто они?» — спросила Десидра, оглядывая все окружающие их призраки. Гарри покачал головой. «Это ничто. Это окружающая магия. Магия в этом месте извращена и искажена, и над ней доминируют мысли и желания одного человека, Мидив. Если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что большинство из них – это мысли и воспоминания, которые он непреднамеренно вызвал к какой-то псевдоабстрактной жизни, в виде очень ограниченных полтергейстов. Значит, мы можем разбить их без опасений?» – с надеждой спросил Арка. Гарри просто кивнул, что, казалось, успокоило большинство женщин. Однако хмурое выражение не покинуло его лица, когда Арка зарядила еще одну группу призраков, беспечно танцующих в кругу. Хотя разные группы призраков, казалось, обладали не более чем ограниченным интеллектом, бездумно повторяя одни и те же действия снова и снова, он беспокоился о магии окружающей среды, погруженной в камни этой башни. Вполне возможно, что уничтоженные ими полтергейсты будут медленно реформироваться в течение нескольких часов или дней. Если это произойдет, мрачно подумал Гарри, ему, возможно, придется разрушить башню до основания, чтобы остановить это безумие. Учитывая непостоянство магии в этом районе, он не был уверен, что ему удастся это сделать. Его мысли прервал громкий голос. «Хаэм, нежданные гости, нужно подготовиться». Вся группа повернулась к комнате слева от них, которая до этого момента игнорировалась в пользу обсуждения полтергейстов, и увидела массивную официальную столовую. Пять призраков, в частности, казалось, специально сосредоточились на незваных гостях и теперь целенаправленно двигались к ним. Тот, кто говорил вслух, был, похоже, костеляном, одетым в изысканные одеяния. Самым необычным в нем было то, что на его глазах по обе стороны лица были надеты лошадиные повязки, которые заставляли нежить все время смотреть прямо перед собой. Единственным другим призраком, заслуживающим внимания, был повар с мясницкими ножами в каждой руке и в опрятной униформе, по одной стороне которой стекала кровь. Создавалось впечатление, что он был чем-то раздавлен с одной стороны тела, либо от удара о стену, либо от удара чем-то большим. Оставшиеся трое были дворянами какого-то рода и ничем не выделялись, кроме тонко сшитой одежды. Двое несли посохи, а третий держал в одной руке большой двуручный клеймор. Группа рассредоточилась, готовясь к битве, как вдруг дворецкий остановился и спросил вслух. «Итак, на чем я остановился?» На его лице внезапно появилась садистская усмешка, которая выглядела совершенно неуместной, так как заменила скомпонованную безэмоциональную маску, которую мужчина носил раньше. «Ах, да», а затем мужчина мгновенно исчез. «Он убийца! Осторожно!» — крикнула Джессир. Оставшиеся четыре нежити бросились вперед. Ониксия и Аня сшиблись с поваром, а Каллет расправилась с мечником. Гарри повторил свой прежний прием из Алого монастыря — раздражать противников, предпочитающих заклинания, и превратил одного из магов нежити в кролика. Все остальные немедленно сосредоточились на последнем заклинателе, который, даже когда женщина приготовила руками большой огненный шар, был залит стрелами Джессир, Ани и Сильваны, молниями Десидры, лунным огнем Исандры и большой ладонью синего огня от внезапно покрывшейся перьями флер. Гарри уже собирался бросить в мага-пиромана разящее заклинание, когда услышал за спиной приглушенное бульканье. Повернувшись, он увидел, что кудря схватилась за горло, а кровь неудержимо просачивается между пальцами. Невидимый дворецкий накинул на нее город, а затем сильно дернул за один конец, чтобы перерезать ей горло. Время остановилось для Гарри, когда он увидел, как кудря упала на колени, умоляя его глазами спасти ее. Драка была забыта, даже когда он услышал слова костеляна. Еще один на ужин сегодня вечером, когда кудря захлебнулась собственной кровью и упала на землю. Гарри не обращал внимания на все вокруг и оказался рядом с кудрией со своей палочкой в руке. Каждый раз, когда он убирал кровь и исцелял ее горло, оно почти мгновенно разрывалось снова, давая ей лишь минутную передышку, чтобы отдышаться, прежде чем она снова начинала свободно истекать кровью. Гарри рискнул оглянуться и увидел, что Ониксия причитает над костеляном, в ее глазах горит ярость от того, что случилось с кудрией. Единственным видимым призраком был мечник, которого Калет сначала оттащила от группы, а теперь на нем сосредоточились все остальные. Гарри продолжал одной рукой лечить горло кудри каждый раз, когда оно вновь перерезалось, а другой неуклюже доставал из пояса зелье, восполняющее кровь. В этот момент кудрия была почти в состоянии паралича от шока. Она потеряла много крови, и Гарри знал, что, несмотря на то, что ее горло выглядело почти нетронутым после повторного вшивания магической гороты, кто-то не мог потерять столько крови, сколько она, без последствий, если только что-то не было сделано в ближайшее время. Он щелкнул пальцами перед ее глазами, пытаясь привлечь ее внимание. Ее горло было перерезано еще дважды, прежде чем ее глаза наконец сфокусировались на его. «Мне нужно, чтобы ты выпила вот это, ты поняла?» Кудрия посмотрела на него как на сумасшедшего, и ей потребовался взгляд, чтобы убедить ее сделать это. Она схватила пузырек дрожащей рукой и выпила его сразу же после того, как одно из исцеляющих заклинаний Гарри вновь прочистило ей горло. Почти мгновенно к ней вернулся цвет лица. Гарри удалось уменьшить количество крови, вытекающей из раны, почти до нуля всякий раз, когда она появлялась вновь, но именно первые несколько мгновений шока в момент нанесения раны привели к тому, что она потеряла большую часть своей драгоценной крови в самом начале. Внезапно сзади него раздался удар, и он повернулся, чтобы увидеть стоящего на коленях Кастеляна. О, как я этого жаждал! Затем неживой дворецкий упал назад, исчезнув в дыму, когда его тело упало на землю. Он вернулся к Кудре и снова начал лечить ее горло, которое продолжало резать себя даже после исчезновения дворецкого. «Гарри, что с ней случилось?» — спросила Джессир, глядя на Кудрию, которая пыталась не запаниковать, так как ее горло продолжало разрываться каждые несколько секунд. Этот ублюдок зацепил проволоку за ее горло и перерезал его. «Я исцеляю ее, а она продолжает резать через несколько секунд», — сказал Гарри, продолжая исцелять ее. «Я дал ей зелье, восполняющее кровь, но я понятия не имею, как и когда это прекратится». К этому моменту Флёр присоединилась к нему в исцелении жреца, так что времени на то, чтобы горло Кудри успело кровоточить, почти не осталось, но эффект все еще продолжался. «Это не может быть навсегда», — сказала Ониксия, проводя руками над горлом Кудрия. «Я верю, что это закончится через несколько минут». Она повернулась к Дринейке и медленно потерла ей спину. «Просто постарайся сосредоточиться на чем-то другом, и пусть девушка мечты Гарри и Джессир продолжает исцелять тебя». Флёр чуть не подавилась собственной слюной, а Джессир начала делать хватательные движения руками на уровне груди, но все же ей удалось вызвать небольшую улыбку на лице Кудри, пока они ждали, что бы с ней ни сделали. Аноль-аноль-о. В конце концов рана перестала появляться на Кудри, и группа смогла осознать, с чем они только что столкнулись. Несмотря на попытки группы проявить легкомыслие, Кудрия все еще была сильно потрясена случившимся. Когда рана перестала появляться, она несколько секунд терла горло, как бы убеждая себя, что оно действительно целое, и обняла Гарри за шею и начала рыдать у него на груди. Гарри обнял плачущую Дринию. Он легонько провел пальцами по ее волосам, успокаивающе поглаживая ее по спине. Остальные члены группы не стали отходить. Они были семьей и не собирались заставлять девушку переживать это в одиночку. Гарри встретил взгляд Джессир поверх головы Кудри. Он мог сказать, что она думает о том же, о чем и он. Легко было забыть, особенно после всего, что произошло за последний год, что Кудрия была самой невинной в группе с точки зрения боевого опыта. Все остальные были закаленными в боях, с десятилетиями, столетиями, а иногда и тысячелетиями опыта за плечами. Кудрия была довольно застенчивая и была более наивной в отношении суровой реальности битвы, когда она происходила в непосредственной близости. Ее плач постепенно утих, и она откинулась назад, чтобы извиняюще посмотреть вверх, на ее лице появилось выражение смущения. «Прости, Гарри, я так испугалась». Она снова повесила голову, не глядя ни на кого из остальных. Гарри покачал головой и приподнял пальцами ее подбородок, чтобы заглянуть ей в глаза. Через несколько мгновений он наклонился вперед и поцеловал ее, его губы нежно прижались к ее губам в поцелуе заботы и заверения. Он откинулся назад, чтобы прервать поцелуй, и увидел тот же самый взгляд звездных глаз, который она обычно получала после поцелуя. Его голос был мягким, когда он провел пальцем по ее щеке. «Тебе нечего стыдиться, Кудрия. Любой, кто скажет тебе, что его первое серьезное ранение в бою на жизнь или смерть не повлияло на него, лжет. Или они мертвы, а ты разговариваешь с призраком». Он слегка улыбнулся, и неубедительная шутка сделала свое дело, вызвав еще одну улыбку на ее лице. Она слегка повернула голову, чтобы посмотреть на остальных, у всех на лицах было похожее выражение уверенности. Даже Сильвана, несмотря на свою репутацию, была неравнодушна к молодой Дринейке. «Почему эти двое были призраками?» — спросила Джессир, не давая тишине момента стать неловкой, и вместо этого повернулась, чтобы посмотреть на места, из которых исчезли повар и дворецкий. Никто не ответил ей, кроме Сильваны. «У меня есть вопрос получше. Почему они так старались не дать нам пройти дальше в комнату и через ту дверь, которая ведет на кухню?» Эта часть была новостью для Гарри, который во время боя был сосредоточен на исцелении Кудри и не мог видеть, что произошло на самом деле. Группа взглянула друг на друга, прежде чем двинуться вперед через двери, ведущие на кухню, но делали они это осторожно. Сильвана и Джессир прикрывали друг друга, заходя за углы. За дверью, ведущей в обеденный зал, был длинный прямой коридор. Он был ничем не украшен и ничуть не бросался в глаза. Никаких произведений искусства, рельефов или окон. Просто неприметный коридор, который не привлекал внимания, поскольку вел на кухню, где работали слуги, которых все представители вежливого общества должны были игнорировать. Все это вместе взятое означало, что Гарри очень внимательно осмотрел этот коридор. Хогвартс научил его, пусть и всего за 4 года обучения, тому, как важно наблюдать за окружающей обстановкой, когда речь идет об идентификации запечатанных или скрытых проходов. Такие вещи, как пыль, пометки, следы потертости и изношенные края, могли дать подсказку о том, что скрыто. Полукруг засохшей крови на земле выдавал дверь, которая скрывалась в углу, и группе даже не нужно было пытаться догадаться, что там находится. Гарри слегка присел, нахмурившись, когда провел руками по кругу засохшей крови. «Хм, это интересно. Что именно?» Ониксия нахмурилась и опустилась на колени рядом с Гарри. Она чувствовала магию в крови, хотя и не могла ее расшифровать. «Это уникальная и довольно простая форма защиты. Я знаю, что на Земле ее использовали только дважды». Гарри провел пальцем по внешней стороне кровавого пятна на Земле. Руна заставила круг вспыхнуть красной энергией, символы и рисунки заполнили воздух. Гарри смотрел на все это. «Дважды?» – спросила Ониксия. Холодный тон в голосе Гарри заставил ни одного из его гостей обменяться взглядами, ее глаза были устремлены на символы, которые крутились и вертелись в пространстве перед ней. Гарри кивнул, хотя его взгляд был почти отсутствующим. Вся основа этой схемы заключается в том, что она отличается в одну сторону от другой. Это означает, что для прохождения порога ты должен выполнить один набор требований, а для выхода – совершенно другой. «Требования?» – спросила Ониксия, приподняв бровь. Гарри нахмурил брови, его глаза, казалось, беспорядочно следовали за символами. «Это похоже, что когда эта палата активна, требования для выхода намного сложнее, чем для входа. В данном случае у выходящего должна быть правильная группа крови и какая-то парольная фраза». В тоне Гарри прозвучало некоторое удивление по поводу последнего слова, прежде чем он продолжил. «В то время как требования для входа гораздо проще. Любой входящий должен обладать определенным уровнем магической силы. Очень высокий уровень». Ониксия фыркнула. «Логично». На этот раз приподнятая бровь Гарри пригласила ее продолжать. Ониксия слегка пожала плечами. Медив был невероятно высокомерным. Эта черта была присуща его семье. С обеих сторон, если я правильно помню, он мог подумать, что он единственный в Азероте, кто может перейти с этой стороны. И если он проводил эксперименты, имеющие отношение к Легиону, он должен был принять дополнительные меры предосторожности, чтобы ни один из вызванных им демонов не смог выбраться наружу. Гарри задумчиво кивнул. В этом есть смысл. Хотя эти защиты активировались дистанционно, в зависимости от какого-то события. Возможно, что-то простое, например, отъезд Медива из замка на длительное время, или чрезвычайная ситуация, или даже смерть Медива, или любое другое обстоятельство. Тем не менее, защиты практически нет. Как это? Голос Ониксии был теперь обеспокоен мыслью о том, что бы там ни было внизу, оно может сбежать. Внешняя защита уже сильно ослаблена, так что преодоление ее потребует лишь незначительных усилий. Вообще-то, похоже, что она уже была пробита физической силой, по крайней мере, один раз. Гарри озадаченно нахмурился. «Ты можешь провести нас внутри, что еще важнее, обратно?» – спросила Сильвана. «Да, попасть внутрь просто. А вот выбраться будет немного сложнее. Вероятно, мне будет проще разрушить всю рунную структуру, чем заставить ее думать, что у меня есть пароль». Гарри рассеянно хмыкнул. Джессир заговорила. «Я думаю, мы должны пока оставить все как есть. Мы сможем вернуться к этому, когда разведаем башню и разграбим библиотеку. Пока же оно довольно эффективно защищает наши фланги». Джессир и Сильвана обменялись быстрыми взглядами, и все вокруг кивнули, кроме Исандры, которая озабоченно Гарри кивнул в знак согласия, более чем готовый последовать примеру девушки в этом деле. Джессир и Сильвана взяли на себя инициативу и направились обратно через большую столовую. Флёр и Ониксия слегка приотстали, и Гарри последовал за ними. «Почему эта защита не была использована в твоем мире, Гарри?» – с любопытством спросила Ониксия. «Потому что этот способ бросил вызов силе волшебника. Так что если ты не был уверен, что являешься самой могущественной ведьмой или волшебником, и устанавливал заслон для себя, то любой более могущественный, чем ты, мог легко преодолеть заслон. Любой менее могущественный, чем ты, мог якобы быть побежден. Довольно жалкая защита на самом деле». Гарри мрачно улыбнулся. «Я понял это только позже, Но в тайной комнате была очень похожая базовая схема защиты. Том Риддл, который впоследствии стал Волдемортом, установил ее на входе. Никто менее могущественный, чем он, не мог войти. Мысль о том, что Риддл был могущественнее его, приводила в ярость старого ублюдка, отвечавшего за школу. Гарри слегка усмехнулся. «Тогда я вошел в комнату, не заметив, что на ней стоит заслон. Моя сила сравнялась с силой Тома, и это тогда, когда моя магия была еще связана и занята борьбой со злобным осколком души». Наступило молчание, пока они проходили мимо столов, заваленных гниющей едой. «Арри, когда ты видел это в другой раз?» — спросила Флёр, хотя Ониксия опередила ее на несколько мгновений. «Когда я сам использовал его и активировал как одну из многочисленных защит вокруг поместья Поттеров, заманив в ловушку старого ублюдка и сотни его сторонников. Прямо перед тем, как я взорвал поместье, а вместе с ним и волшебников». Улыбка Гарри была мрачной. «Я не рисковал, чтобы кто-то из них сбежал, и хотел поймать их всех в ловушку. Никому менее могущественному, чем я, не удалось спастись от этих рунических бомб». На это не последовало никакого ответа, так как группа снова вошла в зал, где призраки прошлого беззаботно танцевали. Голос Оникси был задумчив, но с нотками серьезности. «Честно говоря, у меня есть куда более серьезная забота». Флёр наклонила голову и озадаченно нахмурилась, глядя на Ониксию. Дракон в облике женщины все еще пугал ее до смерти. Но Флёр уже достаточно долго находилась рядом с ней, чтобы чувствовать себя более спокойно. «Что это за беспокойство?» Ониксия постучала себя по подбородку, следуя за группой. Гарри сказал, что по крайней мере один уже пересек границы. «Интересно, кто это был?» Гарри слегка кивнул, но ничего не прокомментировал, не имея ни малейшего представления о том, кто мог пересечь границу. Танцующие круги духов не доставляли особых хлопот, и группа Гарри обходила их стороной, поднимаясь по лестнице на второй уровень, где танцоры и дворяне продолжали общаться, занимаясь политикой давно минувших веков. Они продолжили путь по смежному коридору над танцевальным залом и попали в гостевые покои для тех, кому посчастливилось получить приглашение остаться в башне Слоновой Кости. На первый взгляд враждебная нежить казалась все той же, пока первая из них не превратилась в демона. «Суккуб!» — закричала Джессир, увидев, как скудно одетый призрак наложницы знатного вельможи превращается в слугу пылающего легиона. Суккуб оскалилась в клыкастой улыбке и сказала: «Хватит прелюдий, давайте перейдем к делу». Из разных помещений вышло еще больше почти обнаженных женщин, и комментарии, которые они издавали, выходя из разных комнат, не оставляли сомнений в том, какими были их профессии в жизни до того, как демоны, очевидно, завладели их трупами. «Они засыпают после, а я засыпаю во время», — сказала одна из них, трансформируясь и доставая длинный меч, который при соприкосновении с ними трескался и ломал каменную кладку вокруг них. Гарри переключился с палочки на меч и вернулся к хорошо знакомой ему схеме истребления демонов во время войны на Земле. В группе было много людей, которые сражались с демонами в прошлом, поэтому несколько суккубов в тесном кругу были им вполне по зубам. Единственный инцидент произошел, когда Джессир увлеклась одной из их техник соблазнения. Она мгновенно повернулась к Флёр, которая была рядом с ней, но получила удар от Флёр, что заставило Джессир начать раздеваться на месте. Все закончилось тем, что Арка отрубила суккубу голову, и Джессир внезапно оказалась полуголой, а все смотрели на нее с весельем. Гостевое крыло было тщательно обыскано, когда они проходили через него. Они не знали, одалживал ли Медив какие-нибудь книги, не утащили ли их гости или призраки, но рисковать не стали. В одной из комнат для гостей они обнаружили журнал. Он был написан лазутчицей фиолетового глаза, которой, очевидно, удалось обойти почти всю верхнюю башню, но с момента ее последней записи прошло уже несколько недель. Женщину звали Кианна, и самое важное, что она обнаружила, это то, что на вершине башни, где время и пространство полностью исказились, находилось очень большое демоническое присутствие. Большая часть других комнат содержала хлам, атрибуты богатства и положения, которые мало что значили для их группы. Дальше в башне были бы гораздо более ценные вещи, а жалкие подношения здесь, в гостевых покоях, были бы оставлены и забыты, как и их прежние владельцы. За комнатами для гостей находилось то, что, похоже, когда-то было большим двухъярусным местом для собраний. Здесь были скамьи и замысловатая архитектура, места для обсуждения и встреч с другими гостями хозяина башни. Но не это привлекло внимание группы. Большая статуя женщины безучастно стояла в центре комнаты. Гарри показалось, что она одета в атрибуты какого-то странного сочетания древней норвежской одежды и какой-то другой культуры. Все это было невероятно реалистично, и если бы не несколько заметных следов на камне, люди могли бы подумать, что это какая-то настоящая гигантская женщина. Очевидно, группа пересекла какой-то почти невидимый барьер, а может быть, даже физическую ловушку, потому что статуя вдруг сильно задрожала, давая понять, что перед ними не статичный каменный монолит, а некая разумная конструкция. «Интересно, это было ее оргазмическое лицо?» — громко спросила Джессир, заслужив несколько смешков, но, к сожалению, комментарий, очевидно, был услышан. «Ваше поведение не будет терпимо!» — крик громким эхом разнесся по коридору, в котором они стояли, а большая женщина начала медленно идти к ним, и невозможно было ошибиться в том, что она имела злые намерения по отношению к ним. Казалось, он был сосредоточен только на Джессир, а остальные члены группы делали все возможное, чтобы не дать ему достичь намеченной цели. Их группа рассредоточилась, используя удобные колонны, за которыми можно было спрятаться на расстоянии, чтобы сделать свои выстрелы. «Твоя нечистота должна быть очищена», — крикнула она, выпуская мощный шар белого огня в Джессир, которая не смогла избежать магической вспышки из-за ее скорости. Охотница ночных эльфов рухнула на землю, закричав в агонии, так как она, очевидно, была расплавлена изнутри огнем, поразившим ее. Кудрия и Десидра делали все возможное, чтобы залечить повреждения, нанесенные ее телу, но ожогом, нанесенным Джессир, не было конца. В какой-то момент Гарри наложил на нее замораживающие чары, и крики, вырывавшиеся из уст Джессир, прекратились. Она смогла сесть и показала большой палец вверх тем, кто сосредоточился на ней, что позволило им вновь обратить внимание на обезумевшую статую перед ними. «Изгоните свои порочные мысли». Голос вновь громким эхом разнесся по залу, и вдруг все вокруг замерли, словно пораженные телесным проклятием. Разум Гарри также был оцепеневшим, и он чувствовал себя так, словно его внезапно бросили в глубины собственного сознания. Он не мог пошевелиться, сделать хоть что-нибудь, так как лишь смутно осознавал, что кулак титанической женщины бьет по неподвижной Ониксе, хотя драконица, похоже, не сильно пострадала от этого. Из-за полученных ударов Ониксия первой вышла из парализующего транса, в который их погрузила статуя, и это ее не обрадовало. Дракон вложила в нее столько драконической силы, сколько смогла, не возвращаясь в свое истинное состояние, и крикнула: «Знай свое место, кусок камня!» Удар отбросил одну из ног статуи прямо от ее тела, отчего она бесцеремонно упала на землю. Другой удар по туловищу переломил его пополам, что лишило конструкцию всякой борьбы. Статуя повернула голову, глядя прямо на группу, и произнесла свои последние слова, прежде чем потерять всю силу. «Смерть приходит. Будет ли ваша совесть чиста?» Вся группа освободилась от наложенных на них уз, и теперь собралась вокруг статуи. Аня заговорила первой: «Я единственная, кто услышал заглавную букву «С», когда она сказала «смерть». И Сандра повернулась к Ониксе, которая вытирала с себя пыль, и задала вопрос, который стоял у нее на первом плане: «Ты ведь понимаешь, что это одна из конструкций Хранителя Титана?» Черный дракон кивнула, а и Сандра заметила, что все вопросительно смотрят на нее. «Титаны – существа, которые впервые принесли истинную жизнь в Азерот, передали силу аспектам дракона, а также сражались со старыми богами и сдерживали их, оставили после своего ухода много своих технологий в этом мире. Во многих из этих мест есть хранители, которые следят за тем, чтобы смертные не шутили с творениями титанов». И Сандра жестом указала на неподвижную, разбитую статую перед нами. «Это одна из различных дев, которые охраняют хранилище силы титанов, а также их тюрьмы в этом мире. Хотя я не представляю, что она может делать в Каражане. Мы можем поразмышлять о том, почему один из предвестников гибели Азерота находится здесь позже, так как я не вижу никаких доказательств в этой комнате. Гарри, есть ли способ забрать эту статую с собой? Мы можем многое узнать, разнеся ее на части». Гарри принялся за работу, разбирая конструкцию, чтобы убрать ее в сундуки, пока слушал, как Джессир и Сильвана планируют свои дальнейшие действия. Поскольку Ониксия все еще была лучше всех знакома с планировкой башни, ее включили в группу. Если я правильно помню, недалеко отсюда был театр. В его верхних уровнях есть проход, по которому можно подняться в саму башню», — медленно произнесла Ониксия, пытаясь вспомнить свои предыдущие посещения Каражана. «Нам надо идти туда, по самой прямой линии к библиотеке», — сказала Джессир, все еще немного оцепеневшая от магического проклятия, которым ее ударила статуя. Она уже достала из пояса два зелья, чтобы успокоиться, и потянулась за третьим. Они вышли всей группой, как только дева была разобрана и уложена. Гарри очень жалел, что у него вдруг не оказалось Добби, ведь он и остальные эльфы значительно упростили бы процесс. Пока они шли назад, гостевые покои были проверены во второй раз, но ничего важного найдено не было. Они снова оказались над столовой, через которую прошли ранее, и теперь направились на запад, на второй этаж, прямо в ветхий оперный театр. Там присутствовала призрачная публика, как будто они просто ждали представления. Арка рассмеялась, как ребенок, достала Эшбрингер и бросилась в бой, привлекая внимание почти всех присутствующих призраков. И Сандра и Ониксия были прямо за ней, хихикая над бессмысленным разрушением. Калетт лишь оглянулась на остальных, после чего глубоко вздохнула, смирившись со своей участью сражаться рядом с такими людьми. Затем вбежали остальные. Гарри должен был признать, что это, конечно, ускоряло время, необходимое для того, чтобы опустошить такое место, особенно если учесть, что призраки в 10 футах от них беспечно обсуждали вечерние представления, в то время как призрак на соседнем сиденье был изрешечен стрелами. Когда они добрались до передней части зала, Ониксия указала на левую сторону сцены. Это ведет на следующий уровень. Богатые или важные гости сидели там в ложах. Затем она слегка усмехнулась. Это давало им ощущение важности, поскольку они могли пройти за кулисы и встретиться с актерами любой пьесы, которую показывали. Тем более, когда перед спектаклем их проводили через сцену, чтобы посадить туда. Она указала вниз под сцену, чтобы подчеркнуть. Гарри взглянул на дверь под ними, на которую указывала Ониксия, а затем посмотрел вниз и увидел под ними вход. После секундного колебания он покачал головой и вызвал пару скамеек поблизости. Несколькими взмахами палочки он превратил их в небольшой мостик, ведущий от зрительного зала к сцене.